5. Динни приоткрыл глаза. Сон еще держал тело, позволяя проснуться лишь сознанию. Было поздно, уже встало солнце. Динни лежал на кровати, укрытый чьим-то плащом. Пахло табаком и овчиной. Было тихо, по-видимому, несмотря на неранний час, хозяева еще спали. Наверное, легли намного позже Динни, сидевшего над их сыном до полуночи. Мальчик был покрыт жуткими волдырями, грозившими в любой момент лопнуть, истекая гноем и кровью. Динни приходилось держать руки над каждым волдырем в отдельности, и лечение затянулось. Под конец, совсем обессиленный, он, как обычно, не заметил, что провалился в черный омут сна, даже не отойдя от больного. Скорее всего, хозяева, уложив его, долго стояли над собственным ребенком, не веря, что такой же обычный с виду мальчик вылечил их сына. Динни приподнял голову и тут же опустил ее. Она казалась распухшей и тяжелой. Несмотря на сон, Динни был по-прежнему очень уставшим. Он находился в Лизии уже 5 дней и вылечил за это время 7 человек. Постепенно мальчик пересекал город, перебираясь из одного дома в другой в направлении северо-восточных ворот. Если бы он просто пошел к этому выходу из города, ему бы не понадобилось и часа. Однако его дар задерживал мальчика то в одном, то в другом месте. После 5-го дома ему даже не понадобилась интуиция. Хозяева спросили, не поможет ли он их родственникам, проживающим на одной из соседних улиц. У женщины сильные боли в животе, и даже знахарь, которого вызывали 3 дня назад, не смог найти причину и тем более избавить от болей. Конечно, Динни согласился. В следующий дом, где мальчик находился в данный момент, его также привели люди. Кроме хозяев, здесь оказалось еще несколько человек. Наверное, соседи. Похоже, в городе о нем пошел слух, и некоторые, если даже не нуждались в услугах странного мальчика, хотели просто поглазеть на него. Когда Динни только рассматривал больного, он вообще не глянул на стоявших в стороне мужчин. Однако позже, в процессе лечения, один из них почему-то привлек внимание мальчика. Что-то в нем Динни не понравилось. Хотя мальчик был сосредоточен на язвах своего ровесника, сына хозяев, он все-таки несколько раз глянул на этого мужчину, с первого взгляда никак не выделявшегося среди остальных. Динни изредка менял позицию перед кроватью, что и дало ему возможность видеть всю комнату. Мужчина рассматривал Динни как-то по-особенному. Сейчас Динни, проснувшись и вспоминая происходившее, догадался, что, излечивая кого-то, у него обострялось чутье. Он еще раньше осязал исходящие от людей волны эмоций, просто не особенно обращал на это внимание. Раньше было все просто. Родственники больного источали горе и страх. Это мог почувствовать и человек с менее тонкой восприимчивостью. Раньше никого из посторонних не было. Однако вчера впервые пришли те, кто не обязательно должен был сильно переживать за ребенка. Мужчина как будто трогал Динни на ощупь, убеждался, что тот реален и действительно такой, какой есть. Во взгляде было только удивление, но в основном от него исходило что-то, напоминающее опасливую алчность. Именно в эти минуты, лежа на кровати и вдыхая запах табака, овчины и утренней тишины, Динни вспомнил, что мужчина вышел из дома, так и не дождавшись, когда мальчик закончит лечение, и в его движениях присутствовал некий сумбур, не сочетавшийся с обстановкой скорби. Динни вспомнил это, как вспоминают отрывок сна, уже забытого, казалось, навсегда. Мальчик, наконец, поднялся с кровати. Для этого понадобилось изрядное усилие. Он был один в комнате. Единственное окно выходило во внутренний дворик. Динни прошел в другую комнату, переднюю, где вчера лечил мальчика. Сейчас здесь никого не было. Динни выглянул в окно. Улица находилась близко к северо-восточным воротам Лизии, и по ней перемещались пока еще немногочисленные прохожие. Несмотря на мягкий успокаивающий свет, Динни почувствовал тревогу. Ее источник был размытым и реальным, но он все-таки был. Перед внутренним взором встало лицо вчерашнего мужчины, так пристально изучавшего мальчика, но Динни не был уверен, что дело обязательно в нем. Динни чувствовал, что ужасно устал и хотя бы на день должен отказаться от лечения кого бы то ни было. Для этого нужно было покинуть город. В противном случае нечто будет звать его, куда-то тянуть, и он лишь травмирует себя, разрываясь между потребностью в отдыхе и своим долгом. Он и так задержался в Лизии, но ведь его ждала дорога. Тем не менее Динни понимал, что должен уйти незамеченным, иначе он столкнется с кем-то нежелательным. Если все правильно сделать, этого не произойдет. Городские ворота запирались с заката до рассвета, поэтому ночь исключалась. Возможно, это и к лучшему, но ночью бредущий в одиночестве ребенок слишком заметен. Ранним вечером, когда с площади потянутся сотни людей, Динни пристроится к ним. Он решил, что вывернет наизнанку плащ, тем самым изменив его цвет, и накинет капюшон. Оставалось одно — покинуть этот дом со двора. Для этого как нельзя лучше подходила комната, где он провел ночь. Все обдумав, Динни почувствовал, как тревога отпустила. Нужно только дождаться вечера.